и медленно побрел по тропинке. Навстречу ему спешил лыжник, вовсю работая палками. «Со стороны долины», — автоматически лениво фиксировал Алекс. «Стоп!» — вдруг оторопело поймал он себя на мысли. «А почему со стороны долины? Кто же там может на лыжах со стороны долины?» Он сбросил рюкзак и стал вглядываться в фигуру человека. Но солнце мешало ему, оно слепило глаза, а очки он где-то в спешке забыл. Лыжник шел ему навстречу. Лыжник шел быстро, почти бежал. «Уф!» — и Слава Чиж упал прямо на руки Алекса. «Ты не улетел!» Глаза его радостно блестели. «Улетел!» — зло рявкнул Алекс и показал в небо, где уже растворился вертолет. «Это хорошо!» — еле шептал Чиж. «Кому как!» — мрачно усмехнулся Алекс. «Отдышись хоть! Куда так торопишься? Случилось что?» Чиж помотал головой. «Ну и слава богу!» Он усадил Славу на рюкзак. Тот отдувался, вытирая пот, ел снег. «А вот снег есть ни к чему!» «Ничего, я немного!» Кощей молча прислушивался к торопливо сбивчивой речи Чижа. Алекс курил и слушал. Собственно, вопрос касался только Алекса, но решение его было интересно Ивану Ивановичу, и потому, как он прислушивался, как молчал и смотрел в окно, изредка прохаживаясь от стола к окну и обратно, было видно, что он каким-то образом тоже заинтересованное лицо. «Вот такие дела», — резюмировал Чиж. Алекс Мурман молчал. «Мы тебя, конечно, не неволим, ты в отпуске. Но нам всю навигацию с Ивановым придется вдвоем. Дед уже в больнице, в райцентре. Его отвез мальчика в Нагордом. Мы тебя просим. Иванов может отменить отпуск. Все дни, что ты был тут, зачтет как рабочие. Решай. Кончится навигация, езжай в отпуск. Там, кстати, на материке еще хорошо будет, золотая осень. Бархатный сезон», — съехидничал Кощеев. «Ну и влип я, братцы, кажется», — неожиданно рассмеялся Алекс. Кощеев тоже улыбнулся. «Решай, Алекс, что ж нам-то делать?» Иванов знал, что делал. Он помнил о пятиминутке. Он был тонким психологом и послал Чижа. Хотя мог бы пойти сам и добиться успеха предприятия. Но ему надо было, чтобы это сделал Чиж. Иванов слишком дорожил нравственной атмосферой станции, работой и нервами своих сотрудников. «Черт возьми, Слава, мне что делать? Я же был уже на пятиминутке. Я же все вам сказал. Как появлюсь я там?» «Ну и что?» — развел руками Чиж. «Ну и что?» Невдомек было Алексу, что ценность человека определяется его нужностью другим людям, необходимостью в данный момент — и всегда. «Хотел бы я знать, кто выдумал ваш дурацкий обычай полярных пятиминуток?» — спросил Кощеев. «Этим же прикрывается беспринципность и трусость в течение всей зимовки. Как будто нельзя отношения выяснять в процессе работы». «Нельзя», — сказал Алекс. «И не такой уж обычай дурацкий». «Алекс прав», — сказал Чиж. Тогда объясните, в чем дело, черт возьми!